ne bi se što proizašlo, kako, kako ono tržiš dijalog, na kom osnovanju? Što su dijalog? Первое, но это не интересно. Первое, это была глупость Кнессета, что они не думали, что они принимают. Может быть. Это, конечно... Умности, вы когда-нибудь видели умности Кнессета? Нет, да, вы нет, не бывает. Нет, нет, я не на самом деле, что бывает, но в данном случае Я имею в виду другое. Я ввиду резкого попадания дождя вернусь в социальное облачение. Если можно прикрыть мозган, так это вообще будет вопрос. Какими инструментами он дал народу конституцию? Какие были инструменты? Вот эти два закона. Два закона. Что с ними суд сделал? Опиревшись на них, что суд делает с законами? Интерпретирует. Толкованием законов суд дал нам Конституцию. Окей. Теперь, плюс-минус, если можно объяснить всю теорию марксизма и ленинизма, за час мы это сделали, мы поняли более-менее, в чем проблема. Так, можно всю эту проблему описать под названием судейского активизма, то есть готовности суда вмешиваться, готовности суда толковать законы вне рамок президента, готовности суда рассказывать другим государствам, что делать. Но как вы думаете, какое было самое активистское решение Верховного Суда за всю его историю? Я вам дам маленький намек. Это решение было сепаратное мнение одного судьи. Я просто им честно. Шевах, ты должен знать, ты это слышал в прошлый раз, где молчи. Было решение обязать Кнессет принять закон, там связанный с вами службы. Закон. Нет, это не решение обязать Кнессет принять закон, связанный с военной службой Бней Шивот. Решение было, смотрите, ребята, или примите закон, или мы отменим им ПТОР, отменим решение министра обороны их не призывать, и тогда они все пойдут в армию. Было еще более активистское решение. И это решение суда. А я говорю о сепаратном мнении одного судьи. Но очень активно. Но в любом случае можно поспорить о том, что хуже, чем отменить закон, уже быть не может. Это самый предельный активизм суда. Что да, может быть? Да, но в деле обвиняющего суд не отменил закон. Суд сказал министру обороны, смотри, дорогой, основываясь на существующий закон. Ты не можешь давать 10 тысяч ПТОРов от армии и животникам в год. Более активистское решение. Вам оно очень понравится. Кто хочет, услышит. Какое решение? Активизм появился при Бараке в основном. Активизм был до Барака. Ну, это решение, наверное, до Барака. Ну, это решение бараковского периода. Но не Барака. Ну, Бенниш, если не Барак, то Бенниш. Но Барак был с ним не согласен. А, нет. Было что-то насчет, кто имеет право въехать в Израиль, там не один судья, нет, там трое. Там было 13, 7 против 6. Я не автор. Было очень интересное решение, тоже расширили как суда. И один судья что-то написал, уж очень активистское. Он был единственным? это же понятно. Он был против. То есть судейский активизм, букет этих проблем, это довольно нейтральный инструмент. Его можно применять так, его можно применять иначе. Если было еще 5-7 судей, таких как Леви, активных, то кто знает, кто бы жаловался на судейский активизм. В 30-х годах все прогрессивные демократы в Америке жаловались на судейский активизм, потому что этот долбанный консервативный суд не дает нашему любимому Рузвельту делать все необходимые реформы для выхода из кризиса. В 60-х годах ситуация немножко изменилась. Все благовидные консерваторы жаловались на этот долбанный активный суд, который вдруг дает права всяким левым наркоманам, коммунистам, преступникам и мешает нашей полиции бороться с преступностью. А либеральное крыло, то, которое 30 лет назад плакалось по поводу судейского активизма, говорило, наоборот, что мещак, у нас такой классный суд, такая классная конституция, суд только исполняет конституцию. То есть судейский активизм – это не проблема сама по себе. Так же, как и ядерное оружие – это не проблема сама по себе. Пока ядерное оружие в Израиле – все ничего. Вот когда оно будет Ирана, может быть интересно. В чем тогда проблема? А судьи кто? Окей. Примерно с созданием государства. Как, кстати, назначали судьи с созданием государства, кто-то знает? Судьи назначали в 1948 году. Как первый состав Верховного суда был назначен? Кто их утверждал? Что было? По-моему, что через Бен-Гуриона, тем не менее, назначили одного рава в состав. Назначили рава Асафа. То есть пытались сделать какое-то изумие. Что-то сложно сравнивать тот суд с сегодняшним. Все-таки. Дело не только в составе судей, дело в том, насколько они могут сами себя сдержать. То есть брессуни. Окей. Как их назначали, я спрашиваю? Какой процедурой? Я не знал и проверил. Кнессет их назначал, конечно, с утверждением генеральной линии партии, не всякую всячину выносили на утверждение Кнессет. Министр юстиции предлагал, Кнессет утверждал. В 1953 году решили попробовать самую прогрессивную методику назначения судей в Киеве. Взять трех судей, двух представителей Кнессета, двух правительства, двух коллегий адвокатов и назначать таким образом. Как бы динамика была в этой комиссии по назначению судей в 50-х, 60-х, 70-х, я не знаю. Никто не знает, потому что те, кто там сидели, уже, насколько я понимаю, их нету. А протоколов они не писали, потому что считали это ненужным. Ну, подумайте бы, в 53-м году представители правительства, кто они? Хорошие мопайники. Представители Кнессета, кто они? Тоже более-менее хорошие мопайники. Какая фракция направляет делами в коллегии адвокатов. Может быть, какие-то либералы, что-то в этом роде. То это действительно безопасная система назначения. Но что к середине 80-х годов ситуация была несколько иной и политическая. И ситуация отношений между судом и другими силами власти. То есть он уже к тому времени накачал мускулатуру. И это соотношение сил позволило судьям верховным решать, кого они хотят видеть рядом с собой на скамье. Вернее, рядом с собой в этих креслах. Был обычай, что, конечно, нельзя назначить верховного судью, если верховный суд его очень не хочет. То есть, я думаю, в 50-х и в 60-х годах было немыслимо назначить кого-то, кого Верховный суд в один голос не хочет. Но у меня такое ощущение, что в 50-х и 60-х годах у политиков было немножко больше влияния на назначение, чем с середины 80-х до последнего времени. Почему? Потому что к середине 80-х, ввиду полярности израильской политики, смен власти и с начала 90-х обычая, что один из представителей Кнессета, он представитель оппозиции, получилось так, что судьи там навсегда, то, что они меняются каждые 3 года, это менять одно на одно и то же. Политики часто меняются, все время у них выборы, все время их переизбирают. Они между собой разрознены, судьи сплочены. И поэтому судьи имеют решающее влияние на вопрос, а кто будет сидеть в Верховном суде. Да, коллегия адвокатов. Коллегия адвокатов действует по тому же принципу представителя оппозиции и представителя коалиции. Коллегия адвокатов тоже оппозиция и коалиция. И о том, что было до 80-х, я не знаю. В 80-х там коллегию адвокатов представлял Дов Шилян. И было негласное правило. Дов Шилян заботился, конечно, о всех своих друзьях из Херута. Назначал их судьями, мировой суд, окружной суд. Но было совершенно ясно, что без согласия Шамгара Верховный суд никто никого не назначает. Что получилось? Судьи имели решающее влияние на назначение судей, на назначение верховных судей. И кого же они туда назначали? Более-менее себе подобных по образу и подобию своему. Я не говорю, что те, кого назначали верховный суд, были плохими юристами. Они, может быть, были очень хорошими юристами. Есть много очень хороших юристов. Но почему-то из всей подборки очень хороших израильских юристов Верховный суд в основном попадали люди определенного склада мыслей и освобождавшиеся в течение 80-х годов места судей старой закалки занимали люди именно этого склада мыслей. То есть, была ситуация, когда у нас есть судебная власть, Верховный суд, которая, по сути дела, не ограничена правилами, потому что, конечно, Кнессет может принять закон, но кто решает, что говорит закон? Но тем не менее, была определенная слабость Кнессета. Кнессет мог принять закон, но не принимал закон. Он проявлял слабость. То есть, даже если Кнессет принимает закон, кто его толкует? Кто говорит? Это понятно, тем не менее, Кнессет не шел на конфронтацию. И после толкования можно принять еще один закон, в крайних случаях. Это как игра в пинг-понг. Но чтобы играть в пинг-понг, нужно, чтобы оба игрока умели играть. О, я об этом говорю, что Кнессет не настолько умела играть, она менялась, там были многие люди, судьи, те же. Секунду. Но были ли правила, с которыми судьи и вправду должны были всерьез считаться? При назначении? Нет. При исполнении судей. При толковании закона? И смотри, для этого есть пресса, но пресса ее история. Были ли правила, и кто эти правила устанавливал? Смотрите, если бы сам суд вел себя Брохан Лосавира, он иногда это делал, и это бы вышло в прессу, если бы об этом и трубили. Это выходило в прессу, потому что решения суда, они гласны. Нету тайных решений. Они гласны, но кто, сколько из миллионов израильтян сядет в библиотеку и почитает... Они освещаются в прессе, конечно, положительно. Да, пресса то же самое начал. Пресса достаточно, несколько портали интернета, только возникает вопрос, что резус считает решение суда, как это понимает. Нет, но есть центральное... Командовать парадом буду я, прошу прощения. Получается, что есть орган, который решает все, и который, по сути дела, не подвластен никому, где есть независимость. И импакт на его работу не может внести никто. Это проблема. Как мы эту проблему, то есть плюс-минус поняли, кто виноват. А кто влияет на Верховный суд США? То есть там не такая аналогичная. Это хороший вопрос. Как вы думаете, кто влияет? Это же там более-менее всегда то же самое. Кто влияет, как вы... Просим иначе. Как влиять на Верховный суд? Предложение. Мы сейчас, вы своим вопросом перевели нас из рубрики «Кто виноват?» в рубрику «Что делать?». Как влиять на суд? Выбор судьи, как бы публичный. Первое, выбор судьи. Второе. Принять более грамотные законы. Более грамотные законы. Третье. Все-таки адвокаты там значительно более независимые, чем Израиль. Есть очень сильные... Введение конституции. Мы наш новый суд построим. Дальше. И адвокаты, если судить по художественным фильмам, типа про Клитерлей и так далее, они более независимы, они могут воевать, и они не односторонние. В Израиле можно по пальцам одной руки посчитать адвокатов, которые... Скажем, могут выступить по телевизору и рассказать то, что вы рассказали. Приходите, когда у меня ближайший богат 9 числа, приходите в богат 9 числа, хватает адвоката. Это не проблема. Количество и слишком много их стало после недостаточно. Это не проблема. То есть. Были предложены три варианта решения. Номер один изменить порядок назначения судей. Номер два сделать более умные законы. Номер три построить новый суд конституционный. А чем Шевах будет отличаться конституционный суд от нашего любимого богатца? Он будет лехатхила, лехадеавах, то есть его изберут изначально с определенными полномочиями, с пониманием, что он будет делать, с каким-то балансом выбора судей, исходя из его задач. Каким-то балансом, то есть можно объединить номер один и номер три, я прав? это заранее объявлено. Заранее, мы заранее объявим, что мы объединяем номер один, номер три. Номер один это что? Номер один это изменить порядок назначения судей. Вопрос куда? То есть, когда избирали судей в апелляционный суд, это мало кого интересовало. В конституционный суд это меняет дело. Поэтому как бы вопрос, как, то есть, когда определен, что за суд... Проблема в том, что этот известный Псак Дин Банк Мизрахи, который даровал эту конституцию, был всего-навсего гражданской апелляцией. Банк пришел в окружной суд и сказал, нам, пожалуйста, денег. А что суд сказал? Обидно. Да, что тут еще мог сказать? То есть мы плюс-минус сошлись на двух возможных решениях. Первое, более умные законы. Второе, более хороших судей нам, пожалуйста. Но процедура выбора судей должна в конце концов привести к какому-то результату. Для этого ее и применяют. Это вот вопрос, зачем отличается принцип процедуры назначения судей в Америке и у нас? Окей. Там что же они так себя выбирают? Я думаю, что есть две страны, где и вправду судьи выбирают судей. Это Израиль и Индия. В Индии, как мне объяснили, я также знаю по наслышке, слышал от индийских коллег, судьи назначают премьер-министра правительства. На деле, после консультации с президентом Верховного Суда, на деле президент Верховного Суда объясняет премьер-министру, кого нужно избирать. В Израиле это происходит немножко иначе, но тем не менее. В абсолютном большинстве стран судьи не имеют серьезного влияния на выбор судей. И в некоторых странах, где да, есть судьи, которые члены комиссии по назначению судей, их удельный, не удельный, их вес относительно вес этой комиссии очень низкий. В Штатах федеральных судей назначает президент с согласия Сената. Подается кто туда, там постоянно есть проблемы какие-то, что я же подали не тех судей там. Президент может советоваться всем угодно. Обычно американская коллегия адвокатов ему советует, кто хороший, кто плохой. Если говорят о федеральных судьях низкого уровня, то есть, например, федеральный... Как построена американская система? Да, Верховный суд имеет в виду. Верховный суд... Министр юстиции, то есть тот человек, который придется наше ответственность, его имени за юстицию. Американская Bar Association, приближенные президенты, да? Сусупами. То есть какой-то тоже закрытый орган, который выдвигает суд. Секунду. Для чего там? Секунду. Это ключевой момент. Израиль закрытый, потому что нет освещения. Секунду. Дисциплинат обсуждает. Секунду. И президент говорит, я хочу видеть в Верховном суде того-то. Тот-то в течение нескольких недель после этого объявления ходит от сенатора к сенатору, выступает перед комиссией сената по делам, по юридическим делам. Сенаторы спрашивают того-то, а что вы думаете про то-то, а что вы думаете про такое, по такой-то проблеме, а что вы думаете про вопрос о расовой дискриминации в Америке, а как вы представляете себе правильное правильную структурализацию прав уголовной процедуры. А что вы думаете про то-то решение суда, как бы вы решили в таком-то деле? И потом сенаторы голосуют. И было, не знаю ли немало, но были реальные случаи, когда судья не прошел. Президент его хочет, сенат его не хочет. Какая роль Верховного суда в этой всей каше? Американского. Никакой. Есть роль, а суда в назначении нет. Никакой. И вообще Верховного суда, он объем его работы во много раз меньше, чем израильского. Он берет только принципиальные вещи, немного дел и так далее. То есть он не превратился в какой-то орган управления. Превратился в орган управления, потому что к нему, в него можно обратиться сразу. Да, но объем его работы... Окей, но мы уклоняемся немножко от тем. То есть в Америке нету влияния судей на назначение судей. Почему это хорошо, почему это плохо? Какие-то мысли? Хорошо, если это так хорошо. Мне казалось, что там они как-то там назначают. Как лучше, чтобы по-нашему или как-то загнивающим в Западе? Почему? Чтобы все начали наследственную фунту. Окей. Ну, положим наследника... Прямое, по духу. По духу. Император тоже, между прочим, временно назначал не сына родного, а приемного сына. Приемных детей назначал. Окей. Более прямая связь с избирателем, потому что если сенат имеет что сказать, а сенат избирает, то понятно, что более тесно. То есть если сенат утвердит какого-то судью непопулярного, он может поклотиться своей политической карьерой. В Израиле же и решает... Я хотел бы видеть хоть одного сенатора, который поклотился своей политической карьерой, потому что проголосовал не того судью, за которого нужен. Но, предположим... Он накапливает, не только за судью, но ему какие-то очки накапливают. В любом случае он должен потом объяснять избирателям, почему за того, а не за другого. Окей. Но все-таки есть еще что-то... Давайте подойдем к этой проблеме иначе. Что делает суд? В Америке он делает то же самое, он проверяет действия законодательной и исполнительной власти. В Америке суд тоже может исполнить закон сына, закон там или директивы президента. Он нам даже. В Америке тоже очень противники судейского активизма очень не любят, когда это происходит, даже в силу Конституции. Суд, по сути дела, вмешивается в работу других людей власти. Делать этого невозможно. Чистой доктрины Монтескье о разделении властей сегодня не бывает. Почему? Потому что любой закон суд должен интерпретировать. Интерпретируя его, он создает какой-то свой взгляд на этот закон. Тот, кто интерпретирует, пишет закон, по сути дела, заново. И если мы хотим, чтобы у нас было какое-то административное право, так суд, да, будет проверять действия той же, скажем, исполнительной власти и вмешиваться. Абсолютное разделение властей сегодня невозможно. Какая альтернатива? Вы вмешиваетесь в нас? Ладно, мы будем вмешиваться у вас. То, что называется на английском... То, что называется на английском check and balance. То есть, каждая власть делает свою работу каждая из них дает какой-то импульс на работу другой ветви власти, и все три ветви власти сдерживают друг друга, да, вмешиваясь в работу каждой другой ветви власти, да, вмешиваясь в работу ветви власти. Какой импакт имеют исполнительная и законодательная власть на работу суда? Вернее, скажем так, какой импакт имеет судебная власть на работу исполнительной и законодательной, мы уже слышали. Теперь какой импакт? Выбор судей и принятие закона. Какой импакт имеет исполнительная и законодательная власть в Израиле на судебную? Я предупреждал, что я плохой в плане чая. Еще теоретически то же самое. Исполнительная власть она централизирует прокуратуру, которая, в принципе, включается. Не везде. Не везде и не всегда. В Америке больше. В Англии, например, прокурор, он civil servant, министр не может ему сказать, что делать. Хорошо. Означает это собственно проблема. Это интересный аспект. Но прокуратура, к тому же, не является частью судебной власти. Прокуратура, по идее, считается частью исполнительной. Сегодня в Израиле прокуратура – это четвертая или после прессы пятая ветвь власти. Но, тем не менее, обычно она все-таки не считается судебной. То есть, если перефразировать представление проблемы, проблема наша не в том, что суд вмешивается куда не нужно, а в том, что власть не сбалансирована, что суд, да, вмешивается в функции исполнительной власти, вмешивается очень сильно, но с другой стороны, у других ветвей власти есть очень ограниченная возможность вмешиваться в функционирование суда. Мы очень не хотим, чтобы какая-нибудь из ветвей власти вмешивалась в функции суда в конкретном деле. Я учился с одним парнем из Казахстана. Он мне объяснил, какое у них в республике право. У нас, он говорит, телефонное право. Звонят судье утром из министерства и объясняют, что делать. Лучше уже оставьте нам богат, но не надо нам телефонного права, потому что я не знаю, кто будет на другой стороне телефона. Как и вправду исполнительная и законодательная власть может влиять на функционирование судебной власти? С помощью назначений. Почему? Потому что если в основе судейской деятельности лежат не законы, а принципы, на которых основываются их толкования, то принципы у каждого разные, принципы зависят от мировоззрения, и поэтому, чем больше будет представителей разного мировоззрения, тем менее монолитней будет судебная власть. И тем меньше, может быть, она будет вмешиваться в функции остальных. Потому что если суд идет единым, то есть направляет свои усилия воедино, то у него, конечно, есть огромная власть. Если есть 15 судей, несколько таких, и не в каждом отделе, не в каждом панеле судей будет большинство у того или у иного подхода, то тогда судьям будет очень выгодно иногда оставлять некоторые вопросы вне компетенции суда, потому что иди знай, кто будет сидеть на этой скамье завтра и как они решат. Как устанавливается Эркелон тоже не совершенно случайно, он может даже быть уравновешенный состав Верховного Суда, но для политических типа... Обычно чем важнее, тем шире состав. И чем шире состав, тем меньше возможность лавирования. То есть, есть проблема дисбаланса и решение, насколько я понимаю, введение некого баланса. Как этот баланс вести? С помощью изменения порядка назначения судей, который позволит некоторый судейский плюрализм. То есть, который позволит, во-первых, исполнителям законодательной власти влиять на состав суда, то есть на спектр мировоззрений в суде. И, во-вторых, повлияет на судейские решения, потому что юриспруденция не математика, 2×2 не всегда 4, не всегда 5. О данном решении уже говорят всерьез лет, насколько я помню, 10. Может быть, говорили и раньше, но я не помню. И сказать, что необходимо изменить порядок назначения судей, это, по сути дела, покушение на ту иголку, которая находится в яйце, которая находится в гнезде или где находится душа Кащея бессмертного власти израильской элиты. Если эту иголку удастся сломать, то ситуацию можно будет так как все это понимают, любое высказывание о необходимости изменить порядок назначения судей вызывает резкую реакцию четвертой власти, а именно пресса, и резкую реакцию всего прогрессивного человечества от партии Мерц и далее. Настолько резкую, что, чтобы изменить этот порядок, необходимо изменить основной закон о суде, а во всех коалиционных договорах записано, что основные законы будут меняться только согласие всех коалиционных партнеров. То есть пока что нам этого не светит. Когда нам это да будет светить, тогда, когда мы это потребуем у политиков с такой силой, что у них не будет другого выбора. Сегодня эта иголка в этом яйце, в этом гнезде, где она находится, душа Кащея находится на втором плане того, что называется адженды крупных партий. И никто этим всерьез не собирается заниматься. Тогда этот вопрос будет, так сказать, тем вопросом, из-за которого люди идут на голосование, тогда, может быть, есть шанс. Что делать пока что, пока это отдельно станет, ну, не знаю, я подаю в богатство. Пока что пытались вторичными. Подавайте в богатство тоже. Пока что вон Рамон пытался хотя бы протокол. Да, и на этом вторичный говорил. Он ввел. Насчет комиссии. Я подавал в богатство по поводу протокола в комиссии, я вам расскажу. По назначению судей, конечно. До 2007 года комиссия была полностью секретная. До середины 90-х там, кажется, протокол был устный. В 2007 году приняли поправку к регуляциям по работе комиссии. И обязанность комиссии, кстати, не регламентирована законом, это решение самой комиссии. И немножко изменили, сказали, что личные дела будут секретными. Личные дела это не о том, какие у судей проблемы со здоровьем. Это все, что касается вопросов, кого назначать, кого не назначать. А общие дела, там, например, порядок работы и т.д. будет открытый. То есть можно будет публиковать протоколы. Если вы думаете, что с тех пор хоть один протокол был опубликован, вы глубоко ошибаетесь. В 2008 году у меня был очень интересный багаж с требованием открыть публике протоколы комиссии. Просто в последние 10 лет в Израиле очень сильно выросло право на свободу информации. В 98 году приняли закон о свободе информации. И с тех пор из примерно 6 дел по свободе информации, которые были в Верховном суде, в 5 случаях суд принял сторону того, кто требовал информации. В чем деятельность против комиссии? Кто был ответчиком? Ответчик, сама комиссия? Комиссия, министр юстиции. Что происходит? Секунду. Я не рассказал о том, что еще. И пропозиция была довольно простой. Есть закон, свобода информации. Хотите что-то скрывать, есть два варианта. Вариант номер один. В законе пишите, заседания будут секретными. Вариант номер два. Если это не записано, действуйте по закону о свободе информации, проверяйте каждый конкретный протокол. Если в каждом конкретном протоколе есть что-то, что можно скрыть по закону о свободе информации, пожалуйста. Если нет, то пожалуйста, в открытый эфир. Суду это очень не понравилось. И тогда было найдено оригинальное решение. Оказывается, закон о свободе информации распространяется на очень многие вещи, но на комиссию он не распространяется. Почему? Потому что есть список органов, на которых он распространяется. Комиссия – это не часть министерства, независимая комиссия. Вот у нас судьи, адвокаты, депутаты, министры. Министерство они не подвластны. Кнессету они не подвластны, никому они не подвластны, независимая комиссия. Для того, чтобы на них это дело распространить, нужно, чтобы они были в список организаций, на которых это закон распространяется. Так как в списке их нету, закон, комиссия вне закона, будем продолжать так, как оно и было. Это по поводу секретности. Если будет снята секретность, то результат будет, насколько я понимаю, один. Все важные вещи, ну, как и сейчас, я думаю, будут обсуждаться телефонно до заседания комиссии, а заседание комиссии будет как заседание Кнессета сегодня. Для чего это, да, может быть, иметь положительный эффект, тогда хотя бы будет известно, что говорят кандидаты на интервью перед комиссией. Ведь комиссия проводит интервью, иногда в основном с помощью подкомиссии из 3 человек, и спрашивает кандидата, а что вы думаете по этому вопросу, а что вы думаете по этому вопросу. Если ответы на эти вопросы опубликуют, будет очень и очень интересно. Вопросы из публики? Между прочим, такой системой, когда есть список известных организаций, да, очень удобно пользоваться. Достаточно создать свою организацию, новую, назовем ее. И она, естественно, не спит. И все, она конкретна. Автоматически. Нет. Как правительство может создать организацию? Если закон о свободе информации распространяется на общественные организации, на государственные органы и т.д. Правительство не может просто так создать организацию. Нужна какая-то законная база. Если она есть, так это агитс капитолы. Если он что-то делает, имеет какие-то деньги, сразу же попадает под закон. Это не... Так не работает. Разве что можно создать какую-то комиссию, которая будет что-то проверять. И тогда комиссия по назначению судей секретная, а комиссия Винограда, вы видели, что было, она тоже не в списке. Можно чувствовать. Я задаю вопрос, но если нужно ответить на несколько конкретных. Богатство — это какие-то первые буквы или это перевод какой-то? Богатство — это... Что это такое? Бет один агавоа лецедек. Бет, гимел, сади. Теперь еще такой же. Тоже мы это знаем. Как вы считаете, что древнее? Иудаизм или демократия? Нас в Гарварде этому не учили, сожалею. Я считаю, что иудаизм. Вот теперь еще два вопроса уже по вашему рассказу. Вот вы там задали вопрос полицейский и указатель дороги. Кого верите? Я так и не поняла. Полицейского или указатель? Машину вы не водите? Нет, нет. И так бывает хуже. Ну, мне это интересно. Я как житель полицейскому. Полицейскому. Бывает веселее. Как житель Восточного Иерусалима, когда там перекрывают на второй город, ты едешь, вдруг полицейский говорит, езжай! Куда? Езжай! Куда хочешь, туда езжай. И как проблема, если он говорит, езжай, туда можно ехать, мне все нормально, можно пережить. Он говорит, езжай, а я знаю, что туда нельзя, я туда уеду и все. А он говорит, езжай, делай, что хочешь. И ты попробуй с ним спорить, иногда начинаешь спорить. И в принципе, иногда проходим, говорит, эго, у нас есть разрешение проехать, меня можно туда. Но в принципе, есть риск, что он там может и там, не, права отобрать. Можно дать и что угодно, и игра, непонятно. Он кричит, езжай, ты говоришь, да нет, не объясни, езжай. И игра идет сложно. Ну, общение с израильскими полицейскими... Нет, я не сделал... Я предпочитаю общаться с израильскими полицейскими только в одном виде. Когда они на свидетельском состоянии, тогда я с ними общаюсь. Нет, я к чему это сказал, не в смысле конкретной полиции, когда... Есть одна инстанция, которая все отменяет, но при этом она говорит нечто, а что с этим делать никто не понимает, вот там начинается самая веселая проблема. Идиотизмом воевать везде тут, пожалуйста. Каково отношение юридической общественности Израиля к предложению к инициативе профессора Неймана о разделении функций юридической деятельности? Такое же, как к предложениям профессора Фридмана о разных реформах, такое же, как к предложению изменить порядок назначения судей. Честно, делится на две части. Первая – за Бейниш, которая, конечно, против всего. Второе – за реформы, которые по сути, за все, большинство там, включая за... разделения функций. Лорд Экстон говорил, что власть, всякая власть коррумпирует, абсолютная власть коррумпирует в абсолютной мере. Так как до того, как дело попадает в богат, решение, против которого апеллируют в богат, должно проходить юридического советника, потому что юридический советник должен рассказывать правительству, что законно и что незаконно. И так как любой вопрос у нас вопрос юридический, то власть юридического советника практически абсолютна. Выводы делайте из этого сами. В два часа мы уложились. Я вижу, что даже... И ты еще не заманул другой вопрос, там не касается, например, суда? Нет, у нас тоже встреча. У нас зависимые члены Кнессета, поэтому прозвучало, что должны быть более грамотные законы. Они подвластны председателям партии, да? Вот я имел в виду, когда говорил про это, что можно... Просто сам закон можно сформулировать грамотно. Не надо сформулировать такой закон, на котором радостно будет принята соответствующая интерпретация богатым. Да, но любой текст подлежит интерпретации. То есть невозможно применять закон, его не интерпретировать. Просто если закон очень общий, слишком общий и непродуманный, когда принимается закон, не думая о том, как могут его принять. Лучше тогда его, может, не принимать. Я им это не говорю. Например, есть основной закон о правительстве. В основном законе о правительстве говорится, когда человек может быть министром, когда не может. Там не говорится, что человек, который ведет свое серьезное уголовное дело, не может быть министром. Барак решает, что так как ведение серьезного уголовного дела подрывает общественное доверие к правительству, то министр, против которого оно ведется, не может продолжать быть министром. В законе написано, что не написано, что не может. Брак говорит, что есть у премьер-министра то, что называется шикуль-даат. Он должен принять во внимание и вопрос общественного доверия. И, оставляя его в министерской должности с административным заключением, он подрывает общественное доверие. Или, пишите, можно написать в законе черным по белому, и даже если было подано обвинительное заключение по серьезному уголовному делу, человек может продолжать быть министром, но каждый случай не предусмотрен. Или признать, что любой закон можно обойти, и пытаться сбалансировать состав суда так, что входить в законы суд будет поровну. Что значит входить в законы поровну? Немножко хотя, немножко другие. Насчет партии и т.д. По основным вопросам, да, есть влияние глав партии и т.д. Очень много вопросов не считаются настолько важными, чтобы в партии что-то влияли. Поэтому, да, есть место для художественной самодеятельности. Сказать, что художественная самодеятельность приводит к добру, я не могу. Более того, как вы думаете, кто предлагает большую часть законодательства? Если не в количественном, то в качественном плане. От кого происходят самые важные законодательные инициативы? От министерства. Так еще такой вопрос, я слышал, умные крутилась идея прямой парламент, прямого законодательства введения. То есть сейчас нельзя подать законопроект, только депутаты, КНЕСИ. Даже самая крутая организация не может взять и подать законопроект. Есть идея, что видимо есть страны, где это не так. Ну, в Швейцарии, может быть, не знаю. Это нужно говорить с политологами. Какие организации будут подавать самые крутые законопроекты? Как вы думаете? Это как в том анекдоте. В кровном месте из унитаза выплывает враг не дремлет. Вы сказали, я согласен с этим, что толкование, что это находится в руках судей, это сильный очень инструмент, и чтобы это как-то изменить, понятно, если будет плюрализм, если будет другая система правосудия, то плюрализм как-то уравновесит толкование. Но это один путь, с которым, безусловно, надо согласиться, но я бы не сказал, что толкование именно судей это единственный путь улучшить качество или сбалансировать качество решений суда. Ведь юристы это не только судьи, юристы это и адвокаты, это преподаватели университетов и так далее. Теперь, понятно, если толкование будет совершенно неграмотно, или ошибочно, или спорное, могут быть напечатаны статьи, как в Израиле, как в Америке, что? Да. Но это тоже орудие против, инструмент против проблемных решений суда. Опять же, Барак первым делом сообщает, что происходит у него сообща. Есть, по-моему, университет и так далее, то есть печатают статьи за границей. У меня такой вопрос, как усилить ядро адвокатов, которые лучше, как сбалансировать состав адвокатов в Израиле? Ведь если смотришь центральное телевидение, ты видишь Кремница, ты видишь Ганеби, слышишь по радио и так далее, вас очень редко можно увидеть из Ицхака. Может, иногда Шефтеля, Шопетмана я вообще ни разу не видел. То есть люди, которые могут сказать что-то другое, их не пускают. Почему вы не расширяете свои ряды, почему вы не требуете больше плюрализма? Среди юристов не судят. Окей, во-первых, смотреть телевизор перед обедом, это примерно как читать советские газеты, вредно. Но это то, что делает большинство людей. Во-вторых, тут вы подняли не вопрос о плюрализме адвокатов, а вопрос о плюрализме телевидения. Это два разных вопроса. Две большие разницы, как говорят в Одессе. Вопрос о плюрализме телевидения можно решить двумя путями. Первое – дерегуляция законов о телевещании. Второе – я думаю, что в ближайшие 20 лет интернет просто вытеснит даже радиореку. Насчет плюрализма адвокатуры. Смотрите, сегодня, я думаю, что есть очень много правых адвокатов. Что да, у них не слышно, я согласен. Секунду. Смотрите, первый вопрос. Что да, у левых организаций, которые занимаются юридическими вопросами, есть гораздо больше средств, чем у правых. Для того, чтобы вести войну, нужно деньги, еще раз деньги. Посадить человека, что-то делать без зарплаты невозможно. Посадить человека для того, чтобы посадить человека на зарплату, нужно деньги. Ну, еще социологическое, так сказать, наблюдение. Обычно есть некоторая корреляция между повезной и религиозностью. Религиозный человек, который уже дошел до того, что у него диплом адвоката, заточный университет. Ну, поэтому нужно купить соответствующие деньги. А соответствующие деньги гораздо легче найти или в прокуратуре по новой религиозности, или в Тель-Авиве есть полно. Но тем не менее есть примеры, что даже с небольшим количеством, я вот пример. Совсем недавно было предложение текста Конституции, который подали Израильский институт демократии, или это институт, у которого годовой бюджет 26 миллионов примерно, там широкий ряд видных юристов, там, сейчас только перечислять займет полчаса, подали и пробили бы, если бы не какая-то маленькая группа, которую организовал Исраэль Гарель, которая тоже включила в себя несколько профессоров и так далее, она настолько подчеркнула,